Южнокорейская газета «Ханьдёре» от 25 января поместила передовицу, в которой критикует Пак Кын Хе за попытки мешать ратификации проекта импичмента.